В буфете воинского зала старик-диспетчер вел долгие беседы с демобилизованными, инвалидами, пил кофе. Беседы и дежурство вносили в одинокую жизнь пенсионера-вдовца живую струю. «Сделаем!» «Но я не крёс!» Денисов дотронулся до кармана. «Знаю. Пошли!» «Минуту!» Денисов снял шарф, просунул под куртку, туго стянул на ребрах. Старик уже несколько лет жил ночную, тревожную жизнью постовых. Все понимал без слов. «Эх, моя милиция, родной ты мой!» Очередь заволновалась, увидев рядом с диспетчером постороннего. «В посады есть кто?» — спросил диспетчер. «Что же, никого?» Мордастый сержант, дежуривший по площади, тоже подошел. Узнав, в чем дело, проявил активность. «Сейчас уедешь». Вернулся он минут через 10. Позади него тоскливо тянулся таксист в заломленной фуражке, короткой куртке на меху. «Отвезешь его?» — приказал ему сержант. «Круто берешь, начальник!» Таксист противился только для видимости. «Еще легко отделался. Ходит по залам, клиентуру подбирает. Отвезешь инспектора на оперативное задание». «Далеко?» — спросил таксист у Денисова. «В посад». У Денисова, наконец, появилась возможность проанализировать последние события. Итак, Верховский звонил в медкомнату. Он же приехал в больницу. Теперь становилась понятной поездка Момота, Ольги, Гориновой, Бабичева и Верховского в район Михнева, когда Денисов встретился с ними в электричке. Они искали Анкудинову в близлежащих больницах, расположенных вдоль железнодорожного полотна. Только потом вспомнили о медкомнате вокзала. Таксист выбрал кратчайший из маршрутов через Дубниковку на набережной, где в этот час движение почти отсутствовало. Какое предложение Верховский сделал Гориинову Николаю? В том, что именно Верховский звонил в магазин мяса и просил о срочной встрече, Денисов не сомневался, сопоставив рассказ его сынишки с фактами, которыми он располагал сам. Денисов вспомнил странную реплику, услышанную в квартире Бабичева. Подростки тогда смеялись. Один идет с тросточкой и сбивает шляпы со всех встречных справа и слева, а второй идет сзади и лепит каждому червонец на лоб. «Купи себе новую. Мясо сбивает, а Володя лепит». Мясом они, безусловно, называли Николая Гориинова. На этом мысль Денисова снова запнулась. Шофер гнал пустыми набережными, будто скрывался от погони. Не сбросив скорости, выехал на шоссе. У одного из постов ГАИ их остановили. Подошедший молоденький сержант поздоровался, показал таксисту на мужчину и женщину у обочины. «Подбрось по пути. Новый инспектор ГАИ едет. Назначение получил, а это наш бухгалтер. Им недалеко». «Ну, вечерок!» — сказал таксист. «Садитесь. С назначением, товарищ начальник». Вскоре попутчики вышли. «Вон и посад», — показал таксист. «Куда здесь?» «В больницу». «Заболел?» Впервые за дорогу Денисов почувствовал интерес к себе шофера. «Так бы и сказал!» Он остановил такси у калитки длинного каменного забора. Здание больницы оказалось основательным, старым. У входа перед приемным покоем горел фонарь. Большая железная урна казалась чугунным геральдическим львом. С аллеи вспорхнул пятнистый нездоровый больничный голубь. Шансов на то, что план его увенчается успехом, у Денисова было совсем мало. «Посмотрим», — вздохнул он. Денисов поднялся по щербатым ступеням, словно выложенным белым туфом. В приемном покое было пусто. Мимо висевших на стене правил Денисов прошел дальше, открыл дверь в кабинет, и здесь ни души. Оставалось ждать или идти наверх в отделение. Осторожно, боясь причинить себе боль, Денисов достал блокнот, открыл первую попавшуюся страницу, начал читать все подряд. «Ты сказала, Наверное, все-таки не люблю. Привычка. Я закрыл лицо. Это было под навесом в детском саду.